Тройбат. Эмблема наша — кирка с лопатой. Дороги строим сами. Солдат не только человек с автоматом. Надо — рабочим станет. Карамычев из боевого листка 4-й роты. Глава 1. «Бабай! Килманда!» Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную от тумбочки, вскочил, чуть не сбив со стены огнетушитель, и ломанулся не в ту сторону. «Бабай!» — голос Женьки Богданова догнал его в чужой половине казармы. Дневальный пробуксовал на месте, сменил направление и помчался обратно. «Опаздываешь!» — недовольно пробурчал командир второго отделения, забираясь к нему на спину. «Поехали!» Бабай привычным маршрутом вез Женьку на оправку. Если бы у Женьки под рукой были сапоги, Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хромачи Богданова были намертво придавлены к полу, вставленными в голенище ножками койки. А на койке спит Коля Белошицкий, и будить его Женька не хотел. А чужими сапогами он брезгует. «Тру!» — Женька затормозил Бабая у тумбочки дневального, перегнулся, как басмач с коня, прихватил с табуретки бушлат, накинул на плечи и выехал на Бабае в холодную мартовскую восточно-сибирскую ночь. У освещенных ворот КПП стоял газик. Значит, подполковник Быков уже в расположении части. Значит, скоро 6. Подъем и ночному отдыху конец. Так и есть. Быков топтался у штабного барака, сбивая следы мочи с прилегающего к штабу сугроба. Женька резво соскочил с Бабая. Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжигаясь босыми ногами о шершавую подмороженную бетонку, свернул за казарму. Возле развороченного туалета в ослепительном свете 500-ваттной лампы колупался с лопатой в руках его приятель Константин Карамычев. Костя нагружал тачку отдолбленным дерьмом. — Но пасаран! — Женька вскинул кулак к плечу. — Бог помощь! «Ножкам не холодно?» — отозвался Костя. «Самое то!» Женька пританцовывал на снегу татуированными возле пальцев ступнями. На правой они устали, на левой им надо отдохнуть. «Когда Танюшку навестим?» — поинтересовался он, заканчивая оправку. «Года идут, а юность вянет. Обстучишься. У тебя Люсенька есть. Люсенька, возмутился Женька. Люсенька боевая подруга, а Танюшка барышня. И завязывай ты, наконец, с дерьмом. Женька брезгливо поморщился. Где эти-то? Фиша, Нуца, Комцумир. Женька завертел красивой головой, похожей на голову артиста Тихонова, только у Тихонова шея нормальная, а у Женьки кривая. Скривили, когда щипцами тащили его из 15-летней матери. За шею и в стройбат попал. Из ямы за спиной Кости показались две взлохмаченные головы, обе черные. Одна красивая, но грустная, принадлежала закарпатскому еврею Фишелю Ицковичу. Глаза подслеповатые, оттого и стройбат. А вторая, с золотыми зубами, цыгану Нуца Владу. Золотые зубы изготовлены были из бронзовой детали водомера ротным умельцем Колей Белошицким. Сходство бронзы с золотом спасло Нуца от гнева родителей, приехавших по каким-то своим цыганским делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к сыну. Мамаша в настоящих золотых зубах, бусах и разноцветных юбках. Отец толстый, коротенький, в черном костюме и шляпе. Деньги, которые они прислали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставляемые в городе, сын пропил сразу, и если б не Коля Белошицкий... — Чего? — весело дернул башкой Нуца. У него на все случаи было только одно выражение лица — бесшабашное, ни к какому другому выражению физиономии его не была приспособлена. — Чего орешь? Фиша смотрел на Женьку строго и недовольно. — Зачем отрывает от работы? — Проверка слуха! Женька зевнул во всю пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на ходу. — Готовь! «Танюшку, Констанц, я сегодня кровь пойду сдавать, бабки будут. Фирма веников не вяжет, фирма делает гробы». «Гроба», — пробурчал Костя, принимаясь за прерванную работу. «В час к общаге подъезжай». Он поправил ударение «в гробах» на уральский лад, потому как с Женькой Богданом познакомился в прошлом году в эшелоне. Их погонь вывозили из стройбатов Уральского округа. Потом уже по приезде в город оказалось, что от скверны освобождался не только Урал. По многим стройбатам страны прокатилась очистительная волна. Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье там было, будь здоров, летом +50, зимой -50, питьевая вода по норме, песок в морду и радиация. Все половое атрофирует. Это слухи. А что шоферня стройбатовская там по 500-600 ре в месяц заколачивает? Факт. А 1500 казна за так платить не будет. Короче, ехали в ад, а попали в рай. В город, в 4-й поселок. Из центра города до ворот КПП 20 минут ленивой, дребезжащей трамвайной езды. Вот ворота, а справа 200 метров танцверанда. Вот ворота, а слева 20 метров магазин. А в магазине рассыруха молдавская, 17 градусов, 2,20 литр. С 10 утра. Малинник. Дай бог здоровья отцам-командирам, тормознувшим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за Читой. Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние 8 месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ну, ясное дело, не просыхал. Маслица сливочного заныкать, сахарной пудры бабам в поселке почему-то очень нужна, изюмчика килограмм-другой, и, пожалуйста, ханка в любом количестве, жри не хочу. Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда не надо лоток кренделей глазированных, а так как у Кости со зрением напряженка, да и загазованный был, прямо на стражу и нарвался. Стража сообщила в часть. Командир роты капитан Дощинин предложил Косте на выбор. Или он дело заводит, или Костя срочно до активного потепления чистит все 4 отрядных сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо, по-мужски. Не случайно он был похож на артиста Жёнова. У Кости с детства была привычка искать у всех сходство с артистами кино. Только Георгий Жёнов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капитан Дощинин, на него очень похожий, сажал других. Тем более сейчас, когда их военно-строительный отряд в результате вышестоящего недомыслия стал официальной перевалочной базой в дисбат или лагерь. Костя впал в тоску. Ладно, был бы Солобон по первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию что скажут? Западло скажут, ничего другого не скажут. Костя поделился сомнением с Богданом. Женька пожал плечищами. — Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо. А вякнет кто? — Никто не вякнет. Костя перевел дух и сказал Дощинину: — Согласен. В помощники Кости Женька выделил Фишу и Нуца Влада. Фиша — человек старательный и небрезгливый, потому что из деревни.